Глава 8. Плодотворная ночь. В эту ночь сереброликая луна решила спрятаться за облаками, оставив мир под собой в темноте. У древнего леса на просторной опушке отдыхали десятки гигантских прано-носорогов. Чуть поодаль от них стоял палаточный лагерь, слабо освещенный несколькими специальными шарами. Многие спали, сильно устали в первый день путешествия. Не отвыкли люди от активного образа жизни, сложно ютиться в узких панцирях и в тесных кабинах воздушных шаров. Но далеко не все отдыхали. В небольшой палатке сидела Кластер и хмуро смотрела на жука-носорога, которого нашла в щели панциря. Она пыталась воздействовать на насекомое, заморозить его своей праной. Но пока ничего не получалось. В соседней палатке Фластра гладила маленькую яркую птичку. Слабенькая прана-синица стала первым прана-существом, которого она подчинила. Фластра действовала очень аккуратно, никак не вредя синичке. Позже, когда отменит свою технику, птичка улетит дальше, став чуточку сильнее. Кенни тоже не спал. Он уже порезал ладонь и впустил в рану призрачного червя среднего качества. Сейчас он ожидал команды сестры. Раньше, когда Ира получала энергию призрачного червя, она не могла сдержать сферу, раскрывая ее на десятки метров. Но сейчас все изменилось. Сфера Иры вышла из головы Кенни всего на метр и тут же вернулась обратно, готовясь изолировать массив искры. «Начинай», — услышал Кенни. Не став медлить, он открыл куб и достал оттуда искру капитана. Закинул в рот и скривился, вновь жуткая боль. Но он уже привык к ней, нужно лишь перетерпеть. Спустя 20 минут Кенни открыл глаза. Он поднял влажное полотенце и начал вытираться, убирая кровь с лица. Закончив, он отложил полотенце и лег. Теперь надо разобраться, что именно он получил. Капитан-ювелир, чью искру поглотил Кенни, состоял раньше в клане Виолетта. Он специализировался в довольно редком направлении созидания, ограниченных амулетах. Редком, потому что его обычно выбирают клановые ювелиры, которым в любой момент могут помочь другие пронарии. Капитан создавал множество амулетов, но сохранил всего две средние техники. Создание амулета стальной кожи и создание амулета воздушного серпа. По названиям понятно, какие именно техники заложены в его амулеты. Чтобы создать амулет стальной кожи, ювелир просил о помощи пронариев с телесной праной. Те вкладывали в амулет прану с фундаментальным намерением мутации. А для амулета воздушного серпа нужны были пронарии с небесной праной, владеющие намерением трансформации. Не особо талантливый пронарий, но это неудивительно, будь он более способным. Клан Виолетта не стал бы продавать его искру. Но для Кенни главное было не то, что именно создавал капитан. Ему был важен опыт этого пронария, который несколько десятков лет создавал амулеты. «Я закончил». Кенни открыл глаза и уставился на потолок шатра. Ему кажется, или палитра ткани была темнее. «Хорошо, а то я тебя будить хотела», — сказала Ира. «Уже рассвет, вставай, пора собираться в путь». «Рассвет?» — не понял Кенни. «Да, ты заснул». Кенни поморщился от досады и сел. Надо же было так оплошать. «Ты проснулся?» — в шатер заглянул Крис. «Вставай давай! Твоих прано-червей я обратно утащил. Позавтракай, мы шатер свернем. Через час выдвигаемся». «Встаю, встаю», — проворчал Кенни, поднимаясь. «Ничего, этой ночью сделаем амулет с искрой», — утешила Ира. За завтраком к Кенни и Крису присоединились уставшие Фластра и Кластер. «Какой ты бодрый!» — проворчала Фластра. «Буду первым дежурить», — улыбнулся Кенни, разламывая теплую лепешку хлеба с сыром. «Я поспал». «Вот и отлично», — согласилась Кластер. Она продолжала одеваться, как прежде, и никак внешне не изменилась. Крис до сих пор думал, что она 10-летний мальчик. После еды Кенни, Фластер и Кластер забрались в панцирь своего носорога. Еще около получаса пришлось ждать, пока носорог побежит. Кластер была слегка возбуждена. Именно сегодня взрывные черви подорвут клановый квартал Мураши. Но узнать об этом можно будет только ночью, в мире духов. Пока же приходилось терпеть. Как только Фластер и Кластер по очереди заснули, Марко вновь предложил сыграть в шахматы. Кенни на этот раз отказался. Он хотел что-то почитать про драконов и посчитать, сколько денег и времени ему нужно для выполнения ближайших планов. Время тянулось очень медленно. Караван двигался около 16 часов. Кенни ночью поспал, поэтому решил подежурить подольше, 6 часов. И оставить по 5 Кластер и Фластре. Спустя 3 часа он уже устал читать свитки, поэтому согласился на игру с Марко. «Надо что-то новое придумать», — ворчал он, делая ход конем. «Можно в карты поиграть», — предложил Марко. «Но вдвоем неинтересно. Предложи своим друзьям, а то они меня сторонятся и отказываются в шахматы играть». «Они тебя не знают, поэтому не доверяют», — пожал плечами Кенни. «Так ведь ты тоже не знаешь и не доверяешь». «У меня такое ощущение, что я тебя где-то видел», — рассеянно ответил Кенни, сосредоточенный на доске. Он не заметил, как слегка напряглась рука Марка, а его зрачки сузились. «Вряд ли», — односложно ответил он, делая свой ход. «Наверное». Когда пришло время, Кенни разбудил Кластер. «Будешь в карты играть?» — предложил он. «Я пока спать не хочу, втроем поиграем». «Хорошо», — хрипло ответила Кластер, до конца не проснувшись. Спустя 8 часов бега носороги остановились на получасовой отдых. Им надо воды попить, а людям справить нужду и размяться. Затем путь продолжился. Кенни поспал 6 часов. Его разбудила Фластра. «Прибываем», — тихо сказала она. «Скоро остановка». «Ура!» — вяло отозвался Кенни, прогоняя по телу прану. Все тело затекло и болело. Обычному человеку, не пронарию, будет очень сложно выдержать подобный темп. Панцирь весь путь не переставал вибрировать, а шум бега не утихал. На этот раз было решено сделать остановку на берегу широкой реки. Вдали виднелся холм травы и кошек, дикий холм, который занимали прано-звери. Кенни с Крисом привычно собрали палатки. После плотного ужина дед сразу пошел спать. И Кенни сел за работу. «Готово?» – прошептал он, раскладывая перед собой все необходимое. «Да», – ответила Ира. Кенни взял крупный ярко-пурпурный александрит и сдавил его, разламывая в песок. Затем он аккуратно подцепил искру лейтенанта из открытого куба и положил ее в ладонь к кристаллическому порошку из александрита. Началось созидание с искрой. Кенни сразу ощутил первое свойство – упрощение. Ему было очень легко делать амулет. Мало того, на этот раз Кенни создавал еще и оправу. В его ладонях сформировался яйцевидный серебряный кулон, в центре которого сверкал пурпурный александрит. «Быстро», — заметил Кенни, привычно залезая ладонью в подсумок и поглощая камень праны. «Мне кажется, что такими темпами я скоро откалибрую технику». «Отлично же! Что с прочностью?» Второе свойство созидания с искрой — укрепление. Оправа теперь обладала твердостью артефакта среднего ранга. Но, что самое главное, сердце амулета, драгоценный камень, стал гораздо прочнее. Кенни вытащил лупу созерцания, он так и не отдал ее Фурухмину. Учитель словно забыл об одолженном артефакте, а Кенни не спешил напоминать. Внимательно изучив амулет, Кенни сказал: 400-450 использований. Можно увеличить цену как минимум вдвое. Но все равно не настолько хорошо, как хотелось. «Попробуем сделать амулет с искрой капитана?» — предложил Ира. «Хочу посмотреть, как он будет светиться». Созидание с искрой лейтенанта имеет лишь 2 свойства. А вот если использовать искру капитана, запустится третье свойство – присвоение. Однако это уже гораздо сложнее, и Кенни не был уверен, что справится с первой попытки. Да и спешить не стоит. Нельзя показывать, насколько легко дается ему созидание амулетов. «Пока не буду пробовать», — решил он. «Давай сделаем еще пару амулетов без искры. А затем я начну изучать червя-матку». При желании и достаточном количестве камней праны Кенни и Ира могли закончить всю партию амулетов за несколько часов. Но они не хотели слишком спешить. Лучше действовать медленно, аккуратно, не давая Марионелле повода для подозрений. «Хорошо. Ты подумал о плане прорыв?» — спросила Ира. Недавно она предложила ему одну идею. Если все получится, она, возможно, сможет прорваться в сапфировый зал. «Да, сделаем», — кивнул Кенни. «Через несколько дней. Давай сперва я Аурелию найду. Поговорю с ней». «Хорошо. Я в мир духов». Ира ушла. Кенни остался один. Некоторое время он потратил на приготовление. Наполнил небольшой контейнер водой, вытащил из артефактного холодильника куб с червем-маткой и капсулы с другими праночервями, подготовил аптечку и камни праны. Кенни взял в руки прозрачный куб и аккуратно открыл его. Червь-матка лежала в специальной жидкости, круглая, светло-розовая, со множеством черных отверстий на теле. Пересилив отвращение, Кенни аккуратно вытащил прано-червя и переместил его в контейнер с водой. Червь-матка тут же затряслась, начала стремительно поглощать воду, как губка, и расти в размерах. Кенни осторожно подлил воды. Червь-матка перестала расти, достигнув размера баскетбольного мяча. Она лежала в контейнере и едва заметно сокращалась. Множество черных отверстий мелко вибрировали. Кенни поморщился от неприятного запаха и пробормотал. «Это будет непросто». За пару часов он смог более-менее разобраться с червем-маткой и тем, как именно с нею стоит работать. Все свои открытия он тщательно конспектировал, чтобы позже их изучить. Во-первых, каждое действие червя матки требовало камней праны. Во-вторых, попробовав кровь Кенни, червь матка тут же стала гораздо послушнее и лояльнее. В-третьих, создать новый вид прана червя оказалось сложнее, чем Кенни представлял. Сам процесс был довольно прост. Кенни засовывал в отверстие разных прана червей, которые внутри червя матки пытались соединиться во что-то новое. Топливом служили камни праны, которые Кенни подкладывал под червя-матку. Результат в большинстве случаев получался нулевой. Червь-матка извергала из себя непонятные вонючие ошметки. При этом камни праны таяли на глазах. Дорого, малоэффективно. Это с учетом крови Кенни. Без нее все бы сильно усложнилось. «Мне нужно очень много камней праны, еще больше прана-червей», — с досадой констатировал Кенни, устав возиться с прана-червями. Он аккуратно слил всю воду и влил в червя-матку прану, заставив уменьшиться до прежних размеров. Убрав все лишнее, Кенни немного отдохнул и принялся за еще одно дело, которым уже давно хотел заняться. Кенни попытался создать артефакт, измельчив прано-червя в порошок. По легенде, он пользуется именно этим способом, создавая амулеты. Но на самом деле Кенни лишь пару раз пробовал подобный метод, и то неудачно. Кенни попробовал сделать свой метательный нож, на этот раз добавив в созидание порошок из острого червя. У него получилось с третьего раза. После небольшой проверки и изучения нового метательного ножа, лупы созерцания, Кенни с удовлетворением отметил, что он стал острее. «Это довольно легко», — пробормотал он. «Надо подумать, что можно создать, что-то по-настоящему полезное, что можно продать». «Я тут», — предупредила Ира и возбужденно рассказала. «Холм пурпурного ворона кипит, в квартале клана Мураши произошел огромный взрыв. Больше 50 пронариев погибли, в том числе 2 великих генерала, представляешь? Ого, Кенни криво усмехнулся. Не хочу даже думать, сколько слуг и обычных людей задело. Надеюсь, этого хватит, чтобы утолить месть, Кластер, вздохнула Ира. Кенни кивнул и невольно зевнул. Последние часы вымотали его. До рассвета еще осталось немного времени. Кенни решил потратить его на мир духов. До того места, где живет Аурелия, осталось совсем немного. Скоро он, наконец, сможет поговорить с этой легендарной личностью. Пока Кенни готовился войти в мир духов, Жортик, лидер каравана, получил с родины скверные вести. Клан Ротхардов, кровные враги его отца, готовят крупную атаку на караван. Неизвестно, когда это произойдет и где, но отец не успеет отправить помощь. Каравану и защитникам придется самим справиться с атакой врага.